Глава 8. Нам понадобится магия. Диана. После вечерней прогулки с королем чувствовала себя выжатой, будто лимон. Боялась сказать или сделать что-то не то, но, к счастью, вопрос, который задал король, оказался для меня обычным, и не пришлось врать, изворачиваться. Сказала как есть. Я ведь никогда не желала выйти замуж за короля. И если бы не просьба отца, и в отборе не стала бы участвовать. Поэтому какая разница, что за титул был бы у моего супруга и был ли вообще? Зато ответы других девушек позабавили. Его величество вывел их на чистую воду. Хитрый ход. Я в который раз убедилась, как ошибаются те, кто называет короля слабохарактерным мальчишкой под каблуком у матери. Риональд был каким угодно, только не слабохарактерным. Скорее наоборот. Умным, хитрым, умеющим хорошо держать лицо. Наверное, если бы грянул гром и на землю спустилась сама богиня, Рион бы только улыбнулся и сказал: «Рад приветствовать в моем дворце». Я пока не знала, как к нему отношусь. Он оставался для меня чужим человеком. И если королеву я побаивалась и даже ненавидела за то, о чем поведал мне отец, то Рион вызывал скорее симпатию. Было в нем что-то, что заставляло, если не уважать, то прислушиваться к его словам. Я долго не могла уснуть на новом месте. Очень хотелось увидеть отца, но привлекать к нему постороннее внимание не стоит. Прогуляться в оранжерею можно и в другой раз. Поэтому бродила по комнате из угла в угол. Снова ложилась, снова вставала, и так продолжалось почти до рассвета. Лишь на рассвете смогла сомкнуть глаза, чтобы проснуться от тихого голоса Мики. «Госпожа, госпожа, испытание начнется через час. Королева приказала всех разбудить». «Через час?» Я резко села. «Час — этого достаточно, чтобы собраться скромной девушке, но для того, чтобы умыться, уложить волосы, надеть платье — это безумно мало». Я забегала по комнате. Из-за суеты время будто летело быстрее. Мика колдовала вокруг меня, застегивая платье, укладывая волосы. Позавтракать ожидаемо не успела. Только выпила чашку ромашкового чая и поспешила в большой зал, где нас должна была ожидать ее величество. Так торопилась, что примчалась первой. Что ж, это к лучшему. Будет время перевести дыхание. Коснулась браслета на запястье. И сразу стало спокойнее. Будто отец здесь, со мной. Вскоре начали появляться остальные девушки. Я еще не всех знала по именам и в основном использовала придуманные в первый день прозвища. Участницы тоже не торопились знакомиться. Я лишь заметила, как на меня поглядывает Анетта. Она из всех кандидаток казалась самой дружелюбной, поэтому я не против была подружиться. Кажется, она это поняла, потому что подошла ближе. «Доброе утро, леди Айлейнор». Улыбнулась растерянно. «Можно просто Диана», — сказала я. «Тогда я Анетта». Улыбка очень ей шла. «Что-то я так беспокоюсь и в то же время умираю от любопытства. Это ведь так интересно, правда, испытать свои силы, даже если король нам не достанется». «Интересно», — согласилась я. «Может, Анетта и права?» И стоит меньше внимания обращать на итог, наслаждаясь самими испытаниями. Но если я проиграю, подведу отца. Нет, надо победить. Или хотя бы пройти как можно дальше. И уж точно не выбыть после первого же серьезного испытания, потому что поимку ключей я никак не могла воспринимать серьезно. «Ее Величество, вдовствующая королева Регина!» Эти слова, наверное, будут всю жизнь преследовать меня в кошмарных снах. Потому что ее величество действительно была для меня страшнее всего на свете. Регина появилась в дверях. На этот раз одна, без сына. Вместо положенных фрейлин ее сопровождали двое пожилых мужчин. Они будут судить испытания или помогать в его проведении? «Доброе утро». Королева даже одарила нас милостивой улыбкой. «Надеюсь, вы хорошо отдохнули за ночь, потому что сейчас вам понадобятся все магические силы. В соседней комнате вас ждет испытание. Проходить его будете по одной. Следить за ходом испытания будут магистры Астронг и Вельмирит. Астронг? Один из сильнейших магов королевства? Вельмирит, если я правильно помнила, был его учеником. Для прохождения дальнейших испытаний вам понадобится поддержка, продолжала королева. Внутри вас ждут инструкции по применению заклинания призыва фамильяра. Ваша задача его успешно применить. То есть мы обретем фамильяров? Уточнила ведьмочка Анжела Каймер. Да, не только обретете, но и должны будете привязать их к себе. Задача ясна? Мы заверили королеву, что яснее некуда, и подошли к магистрам, чтобы вытащить жребий. Хорошо, что он был. Иначе закончилось бы тем же, чем и в столовой, с утолокой. Я вытащила миниатюрный свиток, внутри которого значилась цифра 4. Что ж, хорошо, что не в самом начале и не в самом конце. А первой скрылась за дверью принцесса Карина Леандоса. Накануне запомнила ее из-за необычной фамилии. Потекли минуты ожидания. Королева сидела на троне, а мы замерли вдоль стен, как прилежные школьницы, с идеальной осанкой и расслабленными улыбками на губах. Дворцовый этикет, что уж там. Внезапно послышались стук и грохот. Дверь распахнулась, пропуская обратно растерянную Карину, а на плече у нее сидел огромный попугай. «Попугай?» Я моргнула, не веря своим глазам. «Редкая птица в наших краях. Скорее всего, их можно было найти только в королевском птичнике». Но попугай выглядел как сошедший с картинки и даже сердито щелкал на нас клювом. «Говорят, фамильяр многое может рассказать о характере», — меланхолично заметила королева. «Что ж, ваш характер, если судить по питомцу, крайне ярок, ваше высочество». Карина мучительно покраснела, но выбора не было. Она с попугаем отошла к стене, а на встречу с магистрами и заклинанием отправилась вмиг побелевшая Анетта. «Страшно. Мне вдруг стало очень страшно. Я ведь понятия не имела не только, как призвать фамильяра, но и даже сотворить сколько-нибудь серьезное заклинание. Браслет браслетом, но у меня почти не было практики. Сердце забилось глухо, будто хотело вырваться из груди. Я постаралась дышать глубже. На какой-то момент это помогло, ровно до той минуты, когда появилась растерянная Анетта с розовым поросенком на руках. На шее поросенка красовался алый бант. Кажется, магистры издеваются над нами, потому что и попугай, и поросенок мало похожи на фамильяров, способных помочь магически. А к двери шла Фиона Майбрихт. Шла гордо, расправив плечи, будто королева мира. Она была эффектной, да. Но это высокомерие на лице портило все впечатление. И снова ожидание. Я следующее. Это по-прежнему пугало, но чем быстрее пройдут испытания, тем быстрее станет легче. А Фиона уже вернулась к нам. Когда я увидела важно вышагивающего за ней павлина, едва сдержала смех. Это же надо. Нет, точно не фамильяры, а скорее насмешка королевского дома. Оглянулась на Регину. В ее глазах тоже блестели смешинки, но в остальном королева оставалась холодна, как лед. Что ж, мне пора. Я старалась ничем не показывать волнение. Медленно подошла к двери. Она чуть скрипнула, открываясь, и я шагнула в полумрак соседнего зала. Когда глаза чуть привыкли, смогла яснее разглядеть обоих магистров. Один был высоким, чуть лысоватым, второй — ниже на голову и приятный на вид. «Приветствуем, леди Алейнор», — кивнул высокий. «Я магистр Астронг, это магистр Вельмирит. Мы здесь, чтобы помочь вам призвать фамильяра». Я сглотнула. Платье прилипло к телу. «Оглянитесь по сторонам». Послушалась и заметила, что зал вовсе не пуст. В нем множество различных предметов, самых неожиданных. От старинных фолиантов до губных гармошек. от перьевых ручек до кистей и красок. Все это было разбросано, раскидано, будто по комнате метался раненый зверь. «Видите? Каждому из этих предметов привязана сущность», — продолжил Астронг. «На этом свитке...» Он протянул мне бумагу. «Заклинание привязки. Вы должны выбрать именно тот предмет, к которому вас влечет больше всего, затем капнуть на него 3 капли крови и прочитать заклинание. При этом вы должны чувствовать предмет, раствориться в нем, принять его. Вы понимаете, что я имею в виду, леди Алейнор?» «Вроде бы да», — тихо ответила я. «Не беспокойтесь. Кого бы вы ни призвали, мы рядом. Когда фамильяр появится, вы должны прочитать заклинание, которое заменит слова призыва. Если фамильяр согласится вас принять, покормите его с руки. Вот». И в мою ладонь перекочевало нечто похожее на кусочек сахара. Первое серьезное заклинание в моей жизни. А в ушах все звучали слова. «Кого бы вы ни призвали?» «А кого я могу призвать? Вепря? Льва?» Стало еще страшнее. Но я медленно пошла вдоль комнаты. «Выбрать предмет. Выбрать предмет. Может, вон тот почти засохший цветок в катке? Или портрет в старинной раме? Или старый ржавый кинжал? Ключ от неведомой двери?» Прикоснулась к браслету, постаралась сосредоточиться. «Помоги, богиня!» Что-то тянуло меня вглубь комнаты. А я не понимала, что именно. Ноги сами вынесли к дальнему углу, в котором пылилось неприметное колечко. Я бы прошла мимо и не увидела, если бы внезапно не потянула к нему. Наклонилась, подняла кольцо с пола. Затем взяла у магистров иглу, зажмурилась и быстро проколола палец. Ровно 3 капли упали на тусклую грань кольца, и оно вдруг засияло ярче, заискрилось золотом. «Получается?» Развернула свиток и начала читать заклинание, а сама пыталась понять и принять этот предмет. «Красивое колечко, хорошее колечко. Кто в тебе скрывается?» Заклинание закончилось, но никто не появился. «Что не так?» Начала сначала. На этот раз постаралась лучше сосредоточиться. «Давай же, давай!» Кольцо вспыхнуло, и вдруг под ногами кто-то чихнул. Я вздрогнула и опустила взгляд. «Кролик?» Существо взглянуло на меня. «Нет, не кролик. Но нечто круглое, как ком, с густой коричневой шерстью и длинными ушами почти до пола. Существо глядело на меня огромными золотистыми глазками. Какая прелесть!» Я потянулась к нему. «Второе заклинание и корм, леди», — напомнил магистр. Торопливо развернула свиток снова, чтобы увидеть, как на месте прежних строк появляются совершенно другие. Прочла их и протянула фамильяру сахар. Тот наморщил нос и вдруг оскалился, демонстрируя ряд белых острых зубов. «Мамочки, что это?» Затем кролик, так было удобнее его называть, аккуратно слезнул сахар с моей руки, и вокруг него вспыхнуло золотистое сияние. «Он ваш, поздравляю», — произнес магистр. «Мой? Этот маленький монстрик?» Но кролик уже закрыл рот и снова напоминал меховой ушастый комочек. «Дайте ему имя». «Имя? Как же его назвать?» «Ней», — ответила магистру. «Назову его Ней, в честь отца. Тем более, что у моего папа, как оказалось, совсем другое имя». Кролик умильно фыркнул и в 2 счета забрался ко мне на руки, потерся влажным носом о ладонь. «Милый». Но я еще помнила, что скрывается у нее во рту. Вышла в общий зал. Все взгляды тут же обратились ко мне. Кто смотрел с завистью, кто с плохо скрываемой иронией. «Какой красивый!» — не сдержалась Мелика и Брен. Та самая девушка, которая накануне покрылась бородавками. Тут же замолкла, покраснела, но пока другая участница шла к двери, украдкой спросила. «А можно его погладить?» «Ней, тебя можно погладить?» — поинтересовалась я у кролика. «Сама ты кролик», — прозвучало в голове. «Я, между прочим, потомственный укускус». «Кус кто?» «Так можно?» — умоляла Мелика. «Гладь», — решила я. «Это ведь мой фамильяр, он должен мне повиноваться, даже если он потомственный кусь». «Укускус», — взревело в голове. «Хорошо, хорошо». Мелика осторожно погладила кролика и отошла, а я замерла с питомцем на руках. «С фамильяром, я фамильяр, и больше обо мне в таком тоне прошу не выражаться». «Не буду». Снова скрипнула дверь. Меня этот звук, наверное, будет преследовать в ночных кошмарах. А рыжая ведьмочка появилась, ожидаемо с лисенком. Настал черед Мелики. Я искренне пожелал ей удачи. Судя по тому, как остальные участницы воротили от нее нос, она замечательный человек. Очень хотелось тут же сорваться с места, показать укускуса отцу и спросить, что он такое. Но испытание еще не закончилось. Всего лишь шестая участница вошла в зал фамильяров. Долго ждать. Мелики и правда долго не было. Я уже думала, что у нее не получилось, но она вернулась с крохотной саламандрой на плече. Как интересно. Я думала, они лишь легенда. «Тебе достался более редкий экземпляр, гордись». Не упустил случая похвастаться ней. Я даже не сомневаюсь. О саламандрах я слышала, а вот об укускусах никогда. Ней что-то мурлыкнул. Еще четыре девушки, и можно будет отдохнуть. Остальных девиц я не особо запомнила. Знала только, что седьмой и восьмой были принцессы. Первая вылетела из дверей, визжа и причитая, а за ней ползла желтая и явно ядовитая змейка. Вторая вернулась с вороном на плече. Затем за фамильяром отправилась Лилия Денвир. Та самая, над которой король подшутил за завтраком. Вот ее пришлось ждать долго. Крайне долго. От постоянного напряжения начинала болеть голова. Или это действие браслета? Я пока не могла его снять, слишком заметно. Украдкой коснулась лба. «У нее не вышло». «Что?» «Говорю, у той девушки не вышло призвать фамильяра». И правда. Минуту спустя Лилия вернулась ни с чем. Что ж, вот и первая кандидатка, чтобы нас покинуть. К счастью Лилии, испытание было не одно, и кто знает, сколько еще ожидает до конца недели. Наконец, последняя девушка вернулась с черным псом. «Что ж, рада видеть, что большинство из вас справились с заданием», — улыбнулась нам королева. «Хочу вас обрадовать». Отборочные испытания этой недели позади. А послезавтра вас ждет большой бал-маскарад. Потратьте эти дни с умом. Подберите такие платья и маски, чтобы вас никто не узнал. И хорошенько повеселитесь. Ведь уже на следующий день после бала двое из вас нас покинут. Хорошего вам дня». И королева удалилась, а мы зашумели разом. Каждая стремилась разглядеть чужих фамильяров и понять, в чем особенности, допустим, павлина или поросенка. Я же прижимала укускуса к груди и мечтала об одном — выбраться как можно скорее. Поэтому как только первые восторги утихли, подхватила Нея и поспешила прочь. Визит к отцу решила отложить до вечера, а пока что следовало позавтракать, отдохнуть и раздобыть достойный наряд для маскарада.